Глава вторая. Майя. Когда Воронцовы вошли в гостиную, я стояла у окна, разглядывая удивительно красивый сад. Услышав шаги, я обернулась и почувствовала, как напряглись плечи при виде Ярослава. Вблизи он казался еще более внушительным. Высокий, атлетически сложенный, с пронзительными голубыми глазами, от которых, казалось, невозможно ничего скрыть. «Здравствуйте». Тихо сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Спасибо, что пригласили меня». «Присаживайтесь, Майя». Елена Михайловна указала на кресло, обитое бледно-голубым шелком. «Полагаю, вы уже видели моего старшего сына Ярослава?» Я кивнула, избегая встречаться с ним взглядом. Опустилась в кресло, выпрямив спину и сложив руки на коленях. Несмотря на очевидную нервозность, я старалась держаться с достоинством. Хотя роскошная обстановка, напоминавшая залы Эрмитажа, с антикварной мебелью и картинами в тяжелых позолоченных рамах, заставляла чувствовать себя не в своей тарелке. «Не буду ходить вокруг да около», — начала Елена Михайловна, сев напротив меня в такое же кресло. «Перед смертью Антон сказал мне, что вы беременны. Это правда?» Я на мгновение закрыла глаза. Перед смертью. Эти слова, произнесенные вслух, вонзились в сердце, как осколки льда. Значит, он все же решился поговорить с матерью. Вспомнилось, как Антон обещал все уладить. Говорил, что его семья примет нас. Мама немного поворчит, но в конце концов сдастся. Ей важно мое счастье. Теперь я понимала, насколько он ошибался. Да, это правда. Собравшись силами, ответила я. Срок небольшой, всего 5 недель. Я узнала за пару дней до аварии. «И каковы ваши планы?» — спросила Елена Михайловна, внимательно наблюдая за мной. «Я собираюсь оставить ребенка», — твердо ответила я. «Понимаю, что это неожиданность для вас, и не претендую ни на что. Просто считала, что вы должны знать о существовании внука или внучки». «Не претендуете?» Раздался резкий голос Ярослава, который до этого стоял молча, скрестив руки на груди. «Вы хотите сказать, что не рассчитываете на финансовую поддержку нашей семьи?» Я подняла глаза и, наконец, встретилась с его пронзительным взглядом, от которого внутренности будто покрылись коркой льда. Но одновременно внутри вспыхнул гнев, чистый, обжигающий, придающий мне сил. «Я пришла сюда не за деньгами», — холодно ответила я. «Если вы думаете, что я спланировала эту беременность, чтобы получить доступ к вашему состоянию, то глубоко ошибаетесь. Я любила Антона». «Вы были знакомы 6 месяцев», — парировал Ярослав. И я заметила, как желваки заиграли на его скулах. «И откуда нам знать, что ребенок действительно от моего брата?» На мгновение я потеряла дар речи от такого прямого оскорбления. Будто я не студентка медицинского, а девица, подцепившая случайного парня в ночном клубе. Не говорить же им, что Антон был у меня первым, и что я просила его предохраняться, но он убеждал, что любит меня до безумия, а презерватив лишь помешает удовольствию. «Как вы смеете?» Мой голос дрожал от возмущения и обиды. «Я не изменяла Антону, и он знал, что я беременна от него». «Достаточно, Ярослав», — вмешалась Елена Михайловна. Хотя по ее глазам я видела, что сомнение, посеянное сыном, укоренилось и в ней. «Майя, я понимаю ваши чувства, но давайте посмотрим на ситуацию реалистично. Вы студентка, живете в общежитии, где-то подрабатываете. Как вы собираетесь растить ребенка в таких условиях?» «Я справлюсь», — упрямо ответила я, хотя сама не до конца верила в это. «У меня есть время подготовиться. К тому же я работаю и смогу накопить денег». Ярослав. Я наблюдал за ней, пытаясь разгадать, что скрывается за этим упрямством и показной гордостью. Не удивлюсь, узнав, что она выслеживала брата для того, чтобы познакомиться с ним, а теперь изображает из себя алтайскую девственницу. И все же, глядя в ее прозрачные, как горный ручей, глаза, я не мог не отметить, что она превосходная актриса. На Бродвее ей бы аплодировали стоя. А здесь, в элитном коттеджном поселке Удача, мало кого удивишь своей лживой натурой. Майя! Голос матери стал мягче, почти вкрадчивым. Я хочу предложить вам сделку. Ребенок, которого вы носите, все, что у нас осталось от Антона. Если этот ребенок действительно от Антона, а не от какого-то случайного ухажера, перебил я мать, решив не ходить вокруг да около, то мы забираем его. После рождения он будет жить с нами, воспитываться как Воронцов, получит лучшее образование и возможности. Вам будет выплачена значительная компенсация, и вы сможете изредка видеться с ним, если захотите. Лицо Майи побледнело еще сильнее, став почти прозрачным, как фарфор. «Нет», — она покачала головой с такой решимостью, что меня это почти восхитило. «Это невозможно. Я не отдам своего ребенка. «Поймите». Я подошел ближе, намеренно нависая над ней, используя свой рост как преимущество. «Вы не в том положении, чтобы диктовать условия. Мы можем сделать все по-хорошему или...» «Или что?» Зеленые глаза Майи вспыхнули гневом, несмотря на страх, который я видел в глубине ее зрачков. «Или мы пойдем в суд», — жестко сказал я. «С нашими связями и возможностями мы легко добьемся лишения вас родительских прав. Одинокая студентка, без жилья, без стабильного дохода, возможно, с психиатрическими проблемами». «У меня нет никаких психиатрических проблем», — возмутилась Майя, вскочив с кресла. «Сейчас нет». Я холодно улыбнулся, чувствуя странное удовлетворение от того, как легко удалось пробить ее показное спокойствие. Но кто знает, что обнаружит врачебная комиссия? Депрессия после гибели отца ребенка, послеродовая депрессия, биполярное расстройство, в конце концов. Существует множество диагнозов, которые можно найти, если хорошо искать. Я видел, как она вздрогнула, словно от удара, и почувствовал неожиданный укол совести. На миг предо мной предстала нерасчетливая охотница за деньгами, а просто испуганная девушка, потерявшего любимого человека и теперь защищающая своего нерожденного ребенка как львица. Но я быстро подавил этот момент слабости. Этот ребенок мой племянник, и его место здесь, в нашей семье, а не в какой-то общежитской комнате с девицей, которой о себе-то позаботиться не в состоянии. Судя по ее бледному лицу и тощей фигурке, она сама едва держится на ногах. Как такая справится с младенцем? К тому же, я не сомневался, что она быстро найдет замену Антону. Она слишком привлекательна, чтобы долго оставаться одной. И тогда какой-то посторонний мужчина будет воспитывать ребенка моего брата? Недопустимо. «Вы не можете так поступить». Голос Майи дрожал, в глазах заблестели слезы, которые она отчаянно пыталась сдержать. «Это бесчеловечно». «Это хорошая сделка для вас», — отрезал я. «И в ваших интересах принять наше предложение. $2 миллиона — это больше, чем вы заработаете за всю свою жизнь. С этими деньгами вы сможете закончить образование, купить квартиру, помочь своей семье, начать новую жизнь и забыть про нас». «Без моего ребенка? Слезы теперь свободно текли по ее щекам, но в голосе слышалась сталь. «Никогда». Я не понимал ее упрямства. Ожидал, что как только озвучу сумму, в ее глазах загорится алчный интерес, но ничего подобного не увидел. Лишь решимость. И что-то еще, напоминавшее презрение. Может, эта хитрая девица рассчитывает оттяпать куш побольше? «Вы не оставляете нам выбора», — сказал я, стараясь придать себе расслабленный вид, хотя начинал потихоньку закипать. «Не думайте, что сможете бороться с нашей семьей и победить. Я лично раздавлю вас, как муху». «Ярослав, достаточно». Мать положила руку мне на плечо, и я ощутил, как ее пальцы впились в мою кожу через ткань пиджака. «Майя, прошу вас, подумайте еще раз, ради ребенка». «Я и думаю о ребенке». Майя, все еще стоя, сделала шаг к выходу. Ее ноги заметно дрожали. «Он нуждается в своей матери, а не в людях, у которых ни души, ни сердца». Она сделала несколько неуверенных шагов к двери, но вдруг покачнулась, прижала руку ко лбу. Ее губы что-то беззвучно прошептали, и она начала падать. Я бросился вперед, едва успев подхватить ее, прежде чем она ударилась бы головой о мраморный постамент с антикварной вазой из коллекции матери. Ее тело показалось неожиданно легким, почти невесомым в моих руках. «Вызывай скорую!» — крикнул я матери, опуская Майю на диван. «Быстро!» Я проверил пульс, слабый, но ровный. Она просто потеряла сознание, или у нее проблема со здоровьем. Я перегнул палку. Как бы я ни относился к этой девушке, она носит ребенка Антона. И если с малышом что-то случится из-за моего давления, этого я себе не прощу. «Что с ней?» Подошла мать. Ее лицо, обычно бесстрастное, теперь выражало явное беспокойство. «Обморок», — ответил я, расстегивая верхнюю пуговицу на платье Майи, чтобы ей было легче дышать. «Наверное, я перегнул палку. Скорая уже едет?» «Да. «Будет через 15 минут», — кивнула мать. «Мы слишком давили на нее. Я не ответил. Смотрел на бледное лицо Майи, на светлые ресницы, отбрасывающие тени на щеки, на приоткрытые губы, и чувствовал странное волнение. Не из-за нее, конечно, из-за ребенка Антона. Эта девушка оказалась более упрямой, чем я ожидал. Большинство на ее месте уже согласились бы на наши условия, подскочив от радости при упоминании денег. Но она вела себя иначе. Либо она действительно хорошая актриса, разыгрывающая благородство, чтобы выбить более выгодные условия. Либо... Нет, не может быть, чтобы она отказывалась от таких денег из-за каких-то принципов. Я слишком хорошо знал человеческую природу. В жизни все имеет свою цену. И мне еще предстояло выяснить цену этой Майи. К моменту приезда скорой Майя уже очнулась, но была слаба и дезориентирована. Медики настояли на госпитализации для обследования и наблюдения, особенно учитывая беременность. Когда ее выносили на носилках, она бросила на меня последний взгляд. В нем не было ни страха, ни мольбы, только холодная решимость, которая странным образом вызвала во мне что-то похожее на уважение. Что ж, если она хочет войны, она ее получит. Я не привык проигрывать, и я сделаю все, чтобы так и было. Даже если для этого придется сломать упрямство этой зеленоглазой девчонки. От автора. Дорогие слушательницы, если вам нравится новая история, поддержите, пожалуйста, комментариями и лайками.